Неудивительно поэтому, что каждый из поселян спешил в этот радостный для нее день принести ей что-нибудь в знак благодарности. Одна поселянка принесла ей материи, которую она сама ткала, другая — букет цветов из своего садика, жнецы и пастухи принесли ей венки, девушки — вуаль, которую сами вышивали. Все это Энрика приняла со слезами радости на глазах, искренне поблагодарила их за это и пригласила на вечер к танцам и играм на назначенное заранее место в деревне, где им поднесено будет угощение. Венчание было назначено в Бедойской церкви. Старая Жуана помолодела от радости лет на 10 и торопилась наряжаться. Между тем маршал в парадной форме в парке отдавал приказания для приготовления к празднеству, так как гости, ожидавшие их в церкви после венчания, должны были приехать в Дельмонт. Франциско тайно узнал, что даже Олоцага приедет инкогнито из Парижа, чтобы разделить радость своего товарища. Окончив свой простой, но изящный туалет, Энрика вышла в залу, вход в которую, как читатель, вероятно, помнит, был с террасы. Франциско, пораженный, остановился перед нею в белом атласном платье, с вуалью, не спадавшую с головы на прекрасный стан. Энрика была восхитительно хороша. Франциско вспомнил, как он клялся ей быть верным, как часто стоял перед этой прекрасной женщиной на коленях и в несвязных словах говорил ей о своей любви. Теперь она показалась ему еще прекраснее прежнего. Он знал, как сохранилось благородство ее души, несмотря на многие годы испытаний и горьких страданий. Ее прелестное лицо просияло радостью, когда она подошла к своему возлюбленному, с которым должна была сегодня навеки соединиться. Франциско стоял перед нею на коленях. Взяв ее руки, он покрыл их поцелуями. «Я люблю тебя безумно», — сказал он ей, — «забудь все прошлое, и станем жить теперь новую жизнью. Ты — мое блаженство. Назвать тебя своею — вот высшая милость Бога ко мне. Ты своею чистотою победила во мне все сомнения в верности и истинной любви. Ты одна возвратила мне счастье, которое я считал потерянным для себя». Наконец, настал желанный час. Энрика, моя Энрика, теперь ничто не может разлучить нас. Она, улыбаясь, нагнулась к нему и со слезами радости на глазах припала к его груди. Цель ее желаний и стремлений была принадлежать ему, назвать его своим. Цель эта была, наконец, ею достигнута, и душа ее ликовала. «Я так счастлива сегодня, что боюсь за наше счастье, боюсь, что судьба может снова разлучить нас. Брось все эти мысли, моя Энрика. Все это последствия нужды и страданий, которые ты претерпела. Ничто не может нарушить наше счастье, кроме Бога, который до сих пор так милостиво награждал нас за все горе. Нет, моя Энрика. Не заботься ни о чем. Теперь мы будем жить и наслаждаться жизнью. Забудь все, что было после того, как я в первый раз клялся тебе в любви. Помни, что благословение моего отца нас всюду провожает, и что мы будем теперь навеки соединены. Мое счастье слишком велико. О таком блаженстве я никогда и думать не смела», — шептала Энрик. Франциско Серано еще раз прижал ее к своей груди, потом повел по террасе к великолепной карете, запряженной 4 белыми лошадьми. Они сели, и лошади быстро понесли их к Бедойской церкви.